Глава 33. Ребекка, постукивая холеными ноготками по столу, прижала к уху телефонную трубку. Перед ней лежал голубой карманный фонарик, обнаруженный во время утреннего обхода под кофейным столиком в зоне релаксации. Главным подозреваемым был немолодой ночной охранник. Судя по всему, мужчина заходил в помещение и пользовался туалетом. Она нервно зашевелилась в кресле, представив брызги мочи на сиденье унитаза. Наверняка это еще не все. Старик, видимо, заглядывал и на кухню попить, иначе откуда там недопитый стакан? Придурку даже не хватило ума прибрать за собой. По территории бродил другой охранник, Фил. Ребекка видела, как он остановился поболтать с Гейнер. Стоит, опершись спиной о столб фонаря, смеется. Гейнер, сдернув с него кепку, нахлобучила ее себе на голову. Доктор Кавендиш с такой яростью ударила по столешнице, что сломала акриловый ноготь. На том конце сняли трубку, и в наушнике раздался бодрый женский голос. «Доброе утро, Коттерилл Секьюрити! С вами говорит Донна! Передайте трубку мистеру Коттериллу немедленно! Как вас представить?» Доктор Кавендиш сорвала с пальца обломок ногтя, под которым показалась ее собственная хрупкая и шелушащаяся ногтевая пластина. Искусственная накладка полетела в корзину для мусора, и Ребекка заговорила, раздраженно повысив тон. «Позовите его тотчас!» На том конце прикрыли трубку ладонью, послышался приглушенный разговор. «Алло!» — наконец произнес хриплый мужской голос. «Мистер Коттерилл?» «Он самый. С кем я говорю?» «Доктор Кавендиш. Клиника к прекрасной себе». Голос тут же переменился. Хрипотца пропала, словно ее счистили мелким наждаком. «Рад вас слышать, доктор. Надеюсь, у вас все без происшествий». «Полагаете, я звоню просто поболтать?» Коттерилл затих. Ребекка ждала, поглядывая в окно. Фил и Гейнер по-прежнему покуривали во дворе одну сигарету на двоих, докурив, направились к лесу. «Если у вас возникли проблемы, доктор Кавендиш, я займусь ими в первую очередь. Я расторгаю договор и требую, чтобы ваши люди до конца недели убрались с моей территории». «Доктор Кавендиш, прошу, что мне сделать, чтобы вы передумали? Скажите, в чем все-таки дело? Может, увеличить численность охраны? Признаю, территория довольно большая. Сначала потребуйте от ваших людей выполнять свои обязанности, а не перекидываться в картишки и...» Она задумалась, чем, интересно, занимаются в лесу Гейнер и Фил. «И круглый день смолить сигареты. Доктор Кавендиш, дайте мне шанс, мы справимся». «Каким образом, мистер Коттерилл?» «Я пришлю других охранников». Ребекка слышала, как крутятся винтики в его голове. «Есть еще одно специальное предложение, причем совершенно бесплатно. Поверьте, если вы согласитесь, клинику больше никто не побеспокоит». Ребекка тяжело вздохнула и выпрямилась в кресле. «Слушаю вас». Завершив разговор, она подошла к окну. В дальнем конце подъездной дорожки появилась Гейнер. Заметив ее испачканные в грязи колени, Ребекка нахмурилась. На крыльцо вышла Эмми, окликнула подругу, а еще через несколько секунд из леса показался Фил. Охранник махнул женщинам, притворившись, что Гейнер сегодня еще не видел. Эмми по-прежнему была в платье, которое ей одолжила клиника, вот только теперь оно ее уже не обтягивало. «Молодец, девочка. Самый наглядный пример из нынешнего набора, доказывающий, насколько эффективно работают методы клиники. Каждый фунт, сброшенный Эмми, компенсировал ту досаду, что Ребекка испытывала из-за неудачи с Жасмин. Тата рассчитывала, что, реанимировав карьеру модели, сможет обрести дополнительную популярность, однако после сегодняшнего взвешивания ее надежды растаяли. Девчонка еще и врала, врала бессовестно. Кучка лежавших в ящике прикроватного столика таблеток неопровержимо свидетельствовала о лживой натуре молодой модели. Доктор Кавендиш терпеть не могла выглядеть глупо. Пожалуй, пора выдать Эмми другой наряд. Как насчет бордового платья? Красивый покрой, хотя, конечно, платье не слишком изысканное. С другой стороны, Эмми не в том положении, чтобы жаловаться на качество шелка и вышивки. Еще немного похудеет, и платье сядет, как влитое. Это закон. Чем ты стройнее, тем лучше смотрится на тебе одежда. Потом уйдет еще несколько фунтов, и Эмми сможет носить такие костюмы, о которых раньше и мечтать не смела. Открыв дверцу шкафа, Ребекка ощутила душевный подъем, достала тяжелое бордовое платье, под весом которого прогибалась тонкая металлическая вешалка. Доктор провела ладонью по гладкой материи и невольно вздрогнула. Бросив платье на кушетку, вытащила стоявший у дальней стенки шкафа пластиковый чемодан и откинула крышку. Аккуратно уложенная одежда еще пахла стиральным порошком с отдушкой. Тренировочный костюм, пижамка, пушистые тапочки. На дне лежала мягкая игрушка, котенок. Ребекка провела рукой по вещам, наслаждаясь их свежим ароматом. Захлопнула чемодан и задвинула его вглубь шкафа, прикрыв старыми платьями. Наклонилась, подобрав валяющуюся на полу бирку. «Вокзал Гристерпа. Отдел утерянного багажа. Просим вернуть Эмми Митчелл. Клиника к прекрасной себе. Гристерп».